Хрустальный лак. Напечатан впервые в 1943 году, 12 июля, в однодневной газете «Литературный Урал», выпущенной Молотовской и Свердловской организациями писателей в связи с открытием Уральской межобластной научной конференции, посвященной настоящему и прошлому Урала в художественной литературе. «Хрустальный лак» принадлежит группе озорных, сатирических сказов, высмеивающих заграничных невежд и плутов, ловцов легкой наживы, стремившихся поживиться за счет русских богатств. Галерею больших и малых хищников рисует Бажов и в таких сказах, как «Веселухин ложок» 1943 год и «Тараканье мыло» 1943 год и другие. Наши старики по Тагилу да по Невьянску тайность одну знали. Не то чтоб сильно по важному делу, а так для домашности, да для веселья глазу, а не рисовку в железо вгоняли. Ремесло занятное и себе не в убыток, а вовсе напротив. Прибыльное, можно сказать, мастерство. Поделка, видишь, из дешевых, спрос на нее большой, а знающих ту хитрость мало. Семи поди с десяток по Тагилу, да столько же, может, по Невьянску. Они и кормились от этого ремесла. И неплохо сказать кормились. Дело, по видимости, простое. Нарисуют кому что любо на железном подносе, либо того проще, вырежут с печатного картинку какую, наклеят ее и покроют лаком. А лак такой, что через него все до капельки видно. И станет та рисовка, либо картинка, как влитая в железо. Глядишь и не поймешь, как она туда попала. И держится крепко. Ни жаром, ни морозом ее не берет. Коли случится какую домашнюю кислоту на поднос пролить, либо вино сплеснуть, вреда подносу нет. На что едучие настойки в старину бывали, от тех даже пятна не оставалось. Паяльную кислоту, кое железо к железу крепит, и ту, сказывает, доброго мастерства подносы выдерживали. Ну, конечно, ежели царской водкой, либо купоросным маслом капнуть, дырка будет. Тут не заспоришь, потому как против них не то что лак, а чугун и железо выстоять не мог. Сила мастерства, значит, в этом лаке и состояла. Такой лачок, понятно, не в лавках покупали, а сами варили. А как, да из чего, про то одни главные мастера знали и тайность эту крепко держали. Назывался этот лак, глядя по месту, либо тагильским, либо невьянским, а больше того, хрустальным. Слух об этом хрустальном лаке далеко прошел и до чужих краев, видно, докатился. И вот и объявился в здешних местах, вроде сказать, проезжающий барин из немцев. Птаха, видать, из больших. От заводского начальства ему все устроено, а урядник да стражники чуть не стелют солому под ноги тому немцу. Стал этот проезжающий будто заводы да рудники осматривать. Глядит легонько с пятого на десятое. А мастерские, в коих подносы делали, небось, ни одну не пропустил. Да еще та заметка вышла, что в провожатых в этом разе завсегда урядник ходил. В мастерских покупал немец поделку, всяко ее нахваливал, а больше того допытывался, как такой лак варят. Мастера как на подбор из староверов были. Сердить урядника им не с руки, потому он может прижимку по вере подстроить. Мастера, значит, и старались мягонько отойти, со всяким обхождением плели немцу околесицу. И так, надо понимать, с позаранку сговорились, потому в одно слово у них выходило. Дескать, так и варим, на постном масле шеллак да сандарак. На ведро берем одного столько-то, другого столько. Да еще голландской сажи с пригоршни подкидываем. Можно и побольше. Это делу не помеха. А время так замечать надо. Как появится на масле первый пузырь, читай от этого пузыря молитву Иисусову 3 раза, да снимай с огня. Коли ловко угадаешь, выйдет лак слеза слезой. Коли запозднишься, либо заторопишься, станет сажа сажей. Немец все составы записал, а про время мало любопытствовал. Рассудил, видно, про себя, были бы составы ведомы, а время по минутам подогнать можно. С тем и уехал. Какой хрусталь у него вышел, про то не сказывал. Только в скорости объявился в Тагиле опять приезжий. Этот вовсе другой статьи, вроде как из лавочных сидельцев, кои навыкли всякого покупателя оболтать да облапошить. С молоду, видно, на нашей земле топчется, потому говорит четко, из себя пухлявый, а ходу легкого, как порховка по заводу летает. На немца будто и не походит, и прозвание ему самое простое — Федор Федорович. Только глаза у этого двое Феди белесые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые. Самая, значит, та примета, которая вора кажет. Да еще приметливые люди углядели. На правой руке рванинка. Накоса через всю ладонь прошла. Похоже, либо за нож хватался, либо рубанули по этому месту. Да скользом пришлось. Одним словом, из таких бывальцев, с коими один на один спать остерегайся. Вот живет этот короткопалый двое Федя в заводе неделю-другую. Живет месяц. Со всеми торгашами снюхался, к начальству вхож, с заводскими служаками знакомство свел. Попить, погулять в кабаке не чурается и денег, видать, не жалеет. Не столь у других угощается, сколько сам угощает. Одно слово — простягу из себя строит. Только и то замечают люди. Дела у него никакого нет, а разговор к одному клонит. Про подносных мастеров расспрашивает, кто чем дышит, у кого какая семейственность, да какой норов. Ну, все до тонкости. И то, как говорится, ему скажи, у кого в котором месте спина свербит, у кого ноги мокнут. Расспрашивает это-то, а сам по мастерским не ходит, будто к этому без интересу. Ну, заводские, понятно, видят, о чем немец хлопочет. Меж собой пересмеиваются. Ходит кошка, воробья не видит, а тот близенько подскакивает, да сам зорко поглядывает. Любопытствует, что дальше будет. Через какую подворотню короткопалый за хрустальным лаком подлезать станет? Дело, конечно, не из легеньких. Староверы — известный народ трудный. Без уставной молитвы к ним и в избы не попадешь. На чужое угощение не больно зарны. Когда случается, винишком забавляется, так своим кругом. С чужаками в таком разе не якшаются. За грех даже такое почитают. Вот и подойди к ним. За деньги тоже никого купить невозможно. Потому видать, что за эту тайность у всех мастеров головы позаложены. В случае чего остальные артелью убить могут. Но все-таки немец нашел подход. В числе прочих мастеров по подносному делу был в Тагиле Артюха Сергач. Он, конечно, тоже из староверов вышел, да от веры давно откачнулся. С малых лет, сказывают, слюбился с одной девчонкой. Старики давай его усовещать, негожее дело, потому она из церковных, а он уперся, хочу с этой девахой в закон вступить. Тут понятно всего было. Только Артюха на своем устоял и от старой веры отшатился. А как мужик задорный, он еще придумал сережку себе в ухо пристроить. Нать-ка, мол, поглядите. За это Артюху и прозвали Сергачом. К той поре Артюха уже в пожилых ходил. Вовсе густо бородатый мужик, а задору не потерял. Нет-нет, и придумает что-нибудь новенькое, либо какую негодную начальству картинку в поднос вгонит. Из-за этого Артюхина поделка на большой славе была. Тайны с лаком он, конечно, не хуже других мастеров знал. Вот к этому Артюхе-сергачу и стал немецкий двоефедя подъезжать с разговорами. А тот, можно сказать, сам навстречу идет. Не хуже немца на пустом месте разводы разводит. Кто настоящий понимал Артюху, те переговариваются. Мужик с выдумкой. Покажет он короткопалому кокус с сокой. А мастера, кои тайны с лаком знали, забеспокоились, грозятся. Гляди, Артемий, выболтаешь, худо будет. Сергач на это и говорит по-хорошему. Что вы, старики, не уж у меня совесть подымется свое родное немцу продать. Другой поди-ка интерес имею. Того немца обманно тележным лаком спровадили, а этого мне охота в таком виде домой пустить, чтобы в башке угар, а в кошельке хрусталь. Тогда, небось, другим неповадно будет своим нюхтилом в наши дела соваться. Мастера все-таки свое твердят. Дело твое, а в случае не пощадим. Какая, отвечает, может быть, пощада за такие дела? Только будьте в надежде. Не прошибусь. Я о деньгах не беспокойтесь. Сколь выжму из немца, на всех разделю. Потому лак не мой, а наш тагильский, да невьянский. Мастера недолюбливали Артюху за старое, а все ж таки знали. В словах он неверткий, что скажет, то и сделает. Поверили маленько, ушли. А сергач после этого разговора в открытую по кабакам с немцем пошел, да еще сам стал о хрустальном лаке заговаривать. Немец, понятно, рад радеханек. Словами Артюху всяко подталкивает. Ну, ясное дело, договорились. Хошь продам? И сразу цену сказал. С большим, конечно, запросом. Немец сперва хитрил. Дескать, роденья к такому делу не имею. Мало погодя, рядиться стал. Столковались за сколько-то там тысяч. Только немец уговаривается. За одну словесность ни копейки не дам. Сперва ты мне все покажи, как варят, как им железо кроют. Когда все своими глазами увижу, да своей рукой опробую, тогда получай сполна. Артюха на это смеется. Наша, говорит, земля таких дураков не рожает, чтобы сперва тайность открыть, а потом расчет выхаживать. Тут, говорит, заведено наоборот, сперва деньги на кон, потом показ будет. Немец, понятно, жмется, боится деньги просадить. Не согласен, говорит, на это. Тогда Артюха вроде как на уступку пошел. Коли, говорит, ты такой боязливый, вот мое последнее слово. 1000 рублей задаток отдаешь сейчас, остальные деньги надежному заручнику. Ежели я что сделаю неправильно, получайте деньги обратно. Ежели у тебя понятия либо духу не хватит, мои деньги. Этот разговор о заручнике пришелся по нраву немцу. Он и давай перебирать своих знакомцев. Этого, дескать, можно было либо вон того. Хорошие люди, самостоятельные. И все понятно, торгашей выставляет. Послушал Артюха и отрезал прямиком. Не труди язык-то. Таких мне и близко не надо. Заручником ставлю дедушку Мирона Саватеича из Литейной. Он хоть старой веры, а правильной тропой ходит. Кого хошь, спроси. Самая подлая душа не осмелится худое про него сказать. Ему и деньги отдашь, а коли надобно свидетелей, ставь двоих, каких тебе любо, только с уговором, чтоб при показе они своих носов не совали. К этому не допускаю. Немцу делать нечего, согласился. Вечером сходили к дедушке Мирону. Он поначалу заортачился, строго так стал доспрашивать Артюху. Какое твое право тайность продавать, коли ей другие мастера тоже кормятся? Артюх на это говорит. Наши мастера не без глаз ходят. Я и свою голову не в рубле ставлю. Одна сережка поди-ка дороже стоит, потому золотая, да еще с камнем. А только знаешь, в игре на каждую сторону заводила полагается. Немец, понятно, не уразумел этого разговору, а дедушка Мирон понял. Мастерам дело известно, с немцем игра на смекалку идет, а заводилом с нашей стороны поставлен Артюха Сергач. Дедушка еще подумал маленько, перевел, видно, в голове, почему Артюху заводилом ставит. И то прикинул. Мужик с причудой, а надежный, говорит твердо. Ладно, приму деньги при двух свидетелях. А какой уговор будет? Артюха и спрашивает. Знаешь наше ремесло? Как, отвечает, не знать, коли в этом заводе век живу. Видал, как подносы выгибают, дорисовку на них выводят, либо картинки наклеивают, а потом в горячих банях ту поделку лаком кроют. А какого состава тот лак? Это ведомо только мастерам. Ну так вот, говорит Артюха, берусь я на глазах этого приезжего сварить лак. И может он мерой и весом записать составы. А когда лак доспеет, берусь при этом же приезжем покрыть дюжину подносов, какие он выберет. И может он, коли пожелает, и силы хватит, своей рукой ту работу попробовать. Коли после этого поделка окажется хорошей, отдашь деньги мне. Коли что не выйдет, деньги обратно ему. Немец свое выговаривает, сварить лаку не меньше четвертной бутыли, да дело лак хранить за печатью, а остаток может немец взять с собой. Артюха на это согласен, одно оговорил, хранить за печатью в стеклянной посуде, чтобы отстой вовремя углядеть. Столковались на этом. Дедушка Мирон тогда и говорит немецкому двое Феде, «Тащи деньги, зови своих свидетелей». Надо при них уговор сказать, чтоб потом пустых разговоров не вышло. Сбегал немец за деньгами, привел двух своих знакомых. Артюха в другорядь сказал уговор, а немец свое выставляет, да еще то выряжает, чтобы дюжину подносов, кое при пробе выйдут, ему получить бесплатно. Артюха усмехнулся и промолвил. 13-й на придачу получишь. Немец после этого поежился, похныкал, что денег много закладывать надо, да дедушка Мирон заворчал. Коли денег жалко, на что тогда людей беспокоишь? Не от безделия мне с тобой балясничать. Либо отдавай деньги, либо ступай домой. Отдал тогда немец деньги, а Сергач и говорит. С утра приходи, лак варить буду. На другой день немец прибежал с весами, да какими-то трубочками и четвертную бутыль приволок. Артюха, конечно, стал лак варить из тех сортов, про кое приезжему немецкому барину сказывалось. Короткопалый двое Федя, видать, сомневается, а сперва молчал. Ну, как стал Артюха горстями сажу подкидывать, не утерпел, проговорился. Черный лак из этого выйдет. Артюха прицепился к этому слову. Ты как узнал? Видно, сам варить пробовал. Немец отговаривается. По книжкам, дескать, составы знаю, а самому варить не доводилось. Артюха свое твердит. А я вижу, сам варил. Немец тут строгость на себя напустил. Что, дескать, за шутки такие? Собрались по делу, а не для пустых разговоров. Под эти перекоры лак и сварился. Снял Артюха с огня казанок. А как он чуть поостудился, немец всю варю слил в четвертину и наладился домой тащить. Да Артюха не допустил. Припечатывать, говорит, припечатывай, а место лаку в моей малухе должно быть. Немец тут давай улещать Артюху. Да то, да сё наказывает, а в конце и говорит. По какой причине мне не веришь? А по той отвечает. Причине, кое у тебя на ладошке обозначено. Немцу это вроде не по губе пришлось. Сразу ладонь к низу и говорит. Это делу не касательно. Только Артюха не сдает. Человечья рука, говорит, ко всякому касательно. По руке о делах дознаться можно. Короткопалый тут вовсе осердился, запыхтел, зафыркал, припечатал бутыль своей немецкой печатью и погрозил. Перед делом при свидетелях печать огляжу. Это, отвечает Артюха, как тебе угодно. Хоть всех своих знакомцев зови. С тем и разошлись. Немец, понятно, каждый день наведывался. Не пора ли? Только Артюха одно говорил. Рано. Мастера тоже приходили лак поглядеть. Поглядят, ухмыльнутся и уйдут. Дней так через пяток, как в бутыле отстой обозначаться стал, объявил. Можно лакировать. На другой день немец свидетелей привел, и дедушка Мирон тоже пришел. Оглядел печать, подносы немец выбрал. В бане тоже все досмотрели, нет ли какой фальши. Дедушка Мирон для верности спросил немца, дескать, все ли в порядке. Немец сперва зафинтил, может, что не доглядели, а дедушка ему навстречу. А ты догляди, не торопим. Немец потоптался, потоптался, признал. Фальши не замечаю. А только сильно тут жарко. При работе надо двери отворить. Артюха на это замялся и говорит. Жар еще весь впереди, как на каменку поддавать буду. Дедушка Мирон и те другие-то свидетели, даром что из торгашей, это же и сказали. Всем, дескать, известно, что лак наводят по баням, в самом горячем пару, как только может человек вытюжить. На этом разговор кончился. Ушли свидетели и дедушка Мирон с ними. Остался Артюха один на один с немецким двоефедией и говорит. «Давай разбалакаться станем. Без этого на нашей работе не вытерпеть. И тебе надежнее, что ничего с собой не пронесу». А сам посмеивается, да бороду поглаживает. Баня и верно вовсе жарко натоплена была. Дров для такого случая Артюха не пожалел. На натурность свою понадеялся. Немец еще в предбаннике раскис. В баню зашел, вовсе туго стало. А как стал Артюха полной шайкой на каменку плескать, немец на пол лег и слова вымолвить не может, только кряхтит да керкает. Артюха кричит, полезай на полок, там поди-ка у нас все наготовлено. А куда немец полезет, коли к полу еле жив прижался? Головы поднять не может. Артюха на что привычен, и то чует, перехватил малость. Усилился все-таки, забрался на полок, и давай там подносы перебирать, а сам покрикивает. Вот, гляди, лаком плесну, кисточкой размахну и готов поднос, понял? Немец ползет поближе к дверям да бормочет. Ох, понял. Артюха, конечно, живо перебрал подносы, соскочил на пол и давай окачиваться холодной водой. Баня, известно, не вовсе раздольное место. Брызги на немца летят. Поросенком завизжал и выскочил из бани. Следом Артюха выбежал, баню на замок запер и говорит. 6 часов для просушки. Немец, как отдышался, припечатал двери своей печатью. Как время пришло, опять при дедушке Мироне и обоих свидетелях, стал Артюха поделку сдавать. Все, конечно, оказалось в полной исправности, и лаку издержана самая малость. Дедушка Мирон тогда и говорит: «Ну, дело кончено. Получай, Артеме, деньги». И подает ему пачку. Свидетели тоже помалкивают. А немец еще и придирку строит. «13-й, — говорит, — поднос. Где?» Артюха отвечает: «За этим дело не станет. В уговоре не было, чтобы на этот поднос в той же партии лак заводить. Я и сделал его особо. Сейчас принесу. Сразу узнаешь, что для тебя готовлено». И вот, понимаешь, приносит поднос, а на нем короткопалая рука ладонью вверх. На ладони рванинка обозначена. И лежит на этой ладошке семишник, а сверху четкими буковками надписано: «Испить кваску после баньки». Покрыт поднос самым первосортным хрустальным лаком. Как влита рука-то в железо. Немец, понятно, зафыркал, заругался, судом грозил, да так ни с чем и отъехал. А сергач после того собрал всех мастеров по подносному делу, которые в Тагиле жили, и невьянских тоже. Дедушка Мирон к этому случаю подошел. Артюха тогда и рассказал все по порядку. Как он с немцем хороводился и что из этого вышло. Потом выложил на стол деньги, которые через дедушку Мирона получил, и свою 1000, какую в задаток от двое Феди выморщил, туда же и прибавил, да и говорит: «Вот, разделите без обиды». Мастерам стыдно ни за что, ни про что деньги брать. Отговариваются, мы, дескать, к этому не причастны, а сами на пачку поглядывают. Потом разговор к тому клонить стали, чтобы Артюхе двойную долю выделить. Только он наотрез отказался. «С меня, — говорит, — и того хватит, что позабавился над этим немецким двое Феди». Пузырек с хрустальным лаком Артюха, конечно, в бороде тогда прятал.